Там виднелось человек 10 рабочих. Скорее всего, Такаки приказал не выходить, чтобы рабочие не смогли определить, сколько ребят прячется в железобетонном убежище. Наверное, это была также и предосторожность против полицейских, несомненно, рыскающих поблизости. Поэтому и Исаана следует проявлять осторожность. Видимо, объявлено чрезвычайное положение. Прозвучавший в ушах стон «Кэ» Исаана воспринял как предостережение. Глава 18. Вспышка чувственности. 3. Когда Исаана, нагруженный ящиком, полным лапши, на который он положил пакеты с луком и другими овощами, с трудом добрался до входа в убежище, дверь изнутри открылась, и Красномордый взял у него часть груза. Рядом стояла Инагу. В полдень, в 2 часа и в 4 приходили полицейские, — сказала она. Мы сидели тихо, не шелохнувшись. Адзин, такая умница, ни звука не проронил. Такаки сказал, что полицейские, наверное, всех опрашивают, и решили наведаться в убежище, потому что оно всегда вызывало у них подозрения. Я наблюдала из бойницы, когда они поднимались сюда второй раз. На Инагу была короткая, лишь чуть прикрывавшая грудь, хлопчатобумажная кофта и джинсы, закатанные до колен, а Красномордый был в плавках и спортивной кепке с оторванным козырьком. Они, кажется, как следует потрудились в убежище. Было слышно, что работа в бункере продолжается. Исана таскал продукты, ему пришлось 5 раз сходить туда и обратно. Он торопился из страха, что на дороге, покрытой темно-кофейной пылью, вот-вот появятся полицейские. С ребятами, поехавшими в Идзу, чтобы получше закопать труп Короткого, наверняка что-то случилось. И свободные мореплаватели превращают убежище в неприступную крепость. Продуктов хватит, чтобы выдержать долгую осаду. О корабле переговорил, — сказал Исана, передавая последний пакет Такаки. Их решение узнаю завтра по телефону. А если с кораблем ничего не выйдет, и мы окажемся на осадном положении, продукты будут как нельзя кстати. А если нам все же удастся выйти в море, мы возьмем их с собой. Спасибо. Мне или Тамаките покупать продукты было бы опасно. Девчонки-кассирши читают еженедельники. Могут вспомнить фотографии. Да и денег у нас нет, — чистосердечно признался Такаки. К ним подошла Инагу. Дзин спит. Играют в подвале. Мы перенесли продукты туда. И я, как кок, проверяю их и делаю опись. Адзин рассматривает этикетки на консервных банках. На верхней площадке винтовой лестницы послышался грохот. Видимо, упало что-то тяжелое. «Готовимся выдержать осаду. Если не будет иного выхода», — сказал Такаки тоном экскурсовода и стал подниматься по винтовой лестнице. «Дзин, я пришел!» — крикнул Исана в открытый люк подвала. Ребята из Идзу не вернулись. Вот мы и начали готовиться к осаде. Грохот подняли Тамаките с ребятами, баррикадировавшие выход с винтовой лестницы на балкон 3-го этажа. Они заложили проем железными крышками канализационных колодцев, а сверху навалили разбитые железобетонные балки, из которых торчали металлические прутья. Балки они обмотали веревкой и привязали к наличнику таким образом, что получилась как бы вертящаяся дверь. Двое ребят могли легко повернуть это железобетонное сооружение и в образовавшуюся щель наблюдать, что делается снаружи, и даже вылезти через нее на крышу, если потребуется кого-то атаковать. Трудно, наверное, было притащить эти железные крышки. «Да еще чтобы полицейские не заметили», — сказал Исана. «Их притащили сюда еще до того, как вывернулись из Идзу», — спокойно сказал Тамаките. «У нас есть еще Мы ими заложим входную дверь и дверь из кухни. Ваш дом замечательный блиндаж. Противнику остается только применить артиллерию». В лучах заходящего солнца на теле Тамакити блестели капельки пота. Видимо, он работал, не отдыхая. Совсем другим делом в противоположном углу комнаты занимался еще один крепкий парень. Он возился с рацией. Это был тот самый подросток, который встретил Исана на лодочной станции, когда Такаки привел его на базу Союза свободных мореплавателей. Рация представляла собой приемно-передающее устройство, соединенное с большим транзисторным всеволновым радиоприемником, и была настолько компактной, что ее можно было установить в радиорубке корабля. Подросток в наушниках настраивал рацию. «Есть сообщение из Идзу», — прокричал Такаки в прикрытое наушником ухо радиста. «В пятичасовом выпуске ничего не говорили. Я прослушал все станции префектуры Сидзуока. Сейчас пытаюсь поймать переговоры патрульных машин». «У меня же нет наружной антенны», — сказал Исана. «Ее уже установили. Это радист Союза свободных мореплавателей. Он окончил радиошколу и работал радистом на корабле», — объяснил Такаки. Когда Такаки и Исана спустились вниз, к ним присоединился Тамакити. Он явно хотел присутствовать при разговоре. С ребятами, которых он самовольно отправил в Идзу, несомненно, что-то произошло. Он опасался, что его объявят виновным в тех неприятностях, которые обрушились сейчас на Союз свободных мореплавателей. «Этот радист участвовал в учениях в Идзу?» — спросил Исана у Такаки, но вместо него ответил Тамакити. «Ему не удалось освободиться от работы на лодочной станции. Он ремонтировал лодки к летнему сезону. Чудной тип. Работал бы по своей специальности, и заработок хороший, и дело перспективное, а он все бросает и идет на лодочную станцию. Зато стоило мне его позвать, и он тут как тут», — сказал Тамакити гордо. «Ты, я вижу, всерьез готовишься к осаде», — насмешливо бросил Исана. Но пронять Тамакити было нелегко. «Я все думал, как выбраться за продовольствием. Теперь все в порядке. Я был уверен, что вы достанете все, что нам нужно. Стоит ли мечтать попусту о корабле? Все же нам, видимо, удастся достать корабль. Если бы еще ребята, которые поехали в Идзу, благополучно вернулись обратно», — сказал Такаки. «Их не схватили», — грубо перебил его Тамакити. «А если и схватили, они будут молчать. Сколько бы их ни били, они не откроют наш новый тайник». «Будем надеяться», — сказал Такаки. Из бункера в комнату поднялись Инаго с Дзином. Дзин отыскал в продуктах шоколад и был явно доволен находкой. «Привет, Дзин». «Вкусный шоколад?» «Да, вкусный шоколад», — ответил сын, нисколько не удрученный долгим отсутствием отца. «Совсем оправился от ветрянки. И ни один прыщик не расчесал. Вот воля у ребенка», — сказал поднявшийся вслед за ними доктор. «Прекрасный бункер. И кухня в нем есть, и уборная. Мощные вентиляционные устройства. Все предусмотрено. Когда мы задраем люк, бункер превратится в неприступную крепость. Так что нам и корабля-то никакого не нужно», — сказала Инагу. «Я тоже так думаю», — неожиданно согласился Тамакити. «Закроемся в бункере, а что дальше? Сдаться или умереть? Ведь рано или поздно кончится продовольствие», — сказал Исана. «В еженедельнике говорилось о боевых учениях партизанского отряда», —